Глава 27. Попытки перехитрить судьбу. Похоже, засыпать и просыпаться, когда вздумается измотанному телу, стало дурной привычкой. Я с трудом открыл глаза. Ощущение было, словно по мне лошади сутками горцевали. Не так уж далеко от правды. Где нахожусь, понял не сразу. Перед глазами было темное звездное небо. Под спиной покачивалась повозка. «Мы продолжаем путь?» Попытался подняться, но на лоб тут же опустилась чужая ладошка. «Проснулся?» — наклонилась ко мне Милли, и аромат ее волос защекотал ноздри. «Как ты себя чувствуешь?» «Живым», — ответил я. Голос по-прежнему хрипел, но хотя бы мог говорить. Под рукой нащупал рукоятку Реуса. Что-то подсказывало, что меч так и тянул из меня вражеские заклинания. Потому что с тьмой не справится за минуту. «Профессор Аль!» — рядом возникла мордашка Кэрри. «Слава Адалее, вы нас напугали!» «Прости, больше не буду. Я все-таки принял вертикальное положение». «Да уж, живописная процессия. Впереди на лошадях Дар, Джем и Кертис. Остальные лошади были запряжены в повозку, где разместились девушки, Лис и Владис». Замыкал процессию Дэнни. «Где повозку-то взяли?» — спросил у Кэрри. «В деревне», — ответила она. «Стучали по окнам, никто не открыл. Пришлось взять первую попавшуюся. Не беспокойтесь, мы деньги оставили на пороге». «Да я как-то и не беспокоился. Подумаешь, повозку стащили. После событий последних двух дней это казалось мелочью». «Сколько еще до Ладома?» — спросил спутников. «Завтра будем там», — ответила Милли, — «а сейчас остановимся на ночлег, все с ног валятся». В чем, а в этом не сомневался. Да и сам чувствовал себя не лучшим образом. В ушах шумело, сложно было сосредоточиться. Неудивительно, учитывая, что в меня попало сразу два некроманских заклятия. Как еще выжил? Лис с Реусом молодцы. Заодно можно благодарить Мартиса, что отдал мне меч. «Хотя зачем он это сделал?» — покосился на Реуса. «И не надо меня подозревать», — тут же прогудел он. «Ларабанская магия не позволит предать хозяина. Мартис всего лишь выполнил мою последнюю просьбу. Мы были дружны, знаешь ли». «Вот так номер! Мартис дружил с моим дядей. Нет, он говорил что-то подобное, но я не поверил. А получается, правда. Любопытно». «Ты чуть не умер, а уже пытаешься разгадывать загадки», — заметил Реус. «А что мне остается?» — ответил мысленно. «После такого вряд ли тебя поднять смогу в ближайшие дни». «При необходимости сможешь», — пообещал меч. И у меня не было оснований ему не верить. «Останавливаемся», — скомандовал принц. Неподалеку от нас была большая поляна. Я слышал, как Дар уверенно командует подготовкой к ночлегу. Кертис и Кэрри занялись костром, Милли — защитным кругом и отводом глаз. Дэнни и Джем расстилали плащи и доставали скудный провиант. Быстро сработались. «У тебя хорошая команда», — от звука этого голоса я вздрогнул. «Владис». Совсем забыл о его присутствии. Вроде его заклятия тоже не было. Значит, Дар сдержал слово. «Хорошая», — кивнул я. «А вот твои что-то не спешат тебя спасать. Они рядом, можешь поверить». По спине пробежал холодок. «Не бойся, профессор. Я не враг вам». «А вот этого я точно не ожидал. Ты открыл мне глаза. Увы, доверился не тому человеку». «Чем тебя подкупил Кроун?» Любопытство, как всегда, взяло верх над здравым смыслом. «Он помог мне». Владис отвел взгляд и уставился куда-то в ночную тьму. «Когда некому верить, начинаешь доверять первому попавшемуся. Я ошибся, и из-за меня пострадали те, кто доверял мне. Замкнутый круг. Сделай для себя выводы, профессор. Твоя ошибка будет дорого стоить твоим студентам. Сам видишь, они не оставят тебя в беде и пострадают сами». «Я знаю», — ответил Владису. «Понадеялся, что Дар уговорит их ехать в Ладом, а не спасать меня. Как видишь, не уговорил». «Он вряд ли пытался», — хмыкнул Беловолосый. «Такой же, как ты, только умело скрывает. На его месте я бы не стал снимать с врага смертельное заклятие, а он, хоть и желает мне мучительной смерти, снял, зная, что я бы его не пожалел и убил». Я пожал плечами. «А что тут скажешь? Поступков Дара никогда не понимал. Они с Ленаром были настолько разные, хоть и братья». Радовало одно. Кертис перестал смотреть на Дара волком и, кажется, смирился с выбором сестры. «Да, Геор, до костра дотащишься?» — обернулся принц, почувствовав взгляд в спину. «Попытаюсь», — ответил я. Когда ноги коснулись земли, показалось, что еще мгновение и рухну. Но под руку тут же проскользнул лис и повел меня к костру. Усадил на расстеленные плащи и отошел. А ведь я перестал на него злиться, хоть и вряд ли смогу по-прежнему доверять. Рядом присела Милли, с другой стороны Регина. Обе смотрели на меня так, словно вот-вот умру. «А, не дождетесь, я еще всех врагов переживу». Ужин был скудным, от припасов, собранных заботливой Лайзой, мало что осталось. Зато я заметил, что молния вернулась к Дару. Временами у принца был такой отсутствующий взгляд, что не сомневался, они разговаривали, как и мы с Реусом. Когда с ужином было покончено, начали укладываться спать. «Тебе лучше лечь в повозке», — говорила Милли, — «там не так холодно». «Нет уж, я выспался», — ответил ей, — «так что буду дежурить первым. Все равно не усну, а вы с девчонками занимаете повозку». «Тебе отдыхать надо», — Милли не собиралась сдаваться так просто. «Не больше, чем тебе, марш спать». В глазах Милли читалось все, что она обо мне думала, но спорить не стала. Парни убедились, что Владис надежно связан магической веревкой. Оказалось, на месте ночлега его группы остались запасы. Девушки забрались в повозку, а я сидел и смотрел на огонь. «Мы с профессором дежурим первыми», — говорил Дар. «Потом Кертис и Джем. Потом Дэнни и... так и быть, Лис. Но учти, вытворишь что-то, шкуру спущу». «Не вытворю», — пообещал кузен. «Посмотрим. Ложитесь, до рассвета осталось немного». Парни улеглись вокруг костра и, кажется, уснули раньше, чем головы коснулись сложенных плащей. Адар сел рядом со мной. Он выглядел уставшим, как, наверное, и все мы. За этим переполохом как-то забылось, что один из нас ехал на похороны отца. «Как ты?» — спросил у принца. «Не жалуюсь», — ответил он, оборачиваясь. «Есть разговор». «Я слушаю». «То, что ты устроил ночью, не смей так больше делать. Мне не нужны случайные жертвы». Вот что-то подобное я и ожидал услышать. Нет бы спасибо сказать. От Дара не дождешься. «Надо было оставить тебя Владису», — прищурился я. «Сам бы выбрался», — буркнул Дар. «С пустым резервом не смеши. Он бы убил тебя, и дело с концом. А я ему не нужен. И, как видишь, выбрался живым». «Богиня любит тебя. В который раз уходишь от смерти. Но тебе не всегда будет вести, да, Гёр? И мне не хотелось бы, чтобы твоя гибель была на моей совести». Мне нечего было на это сказать. Я бы тоже не обрадовался, если бы из-за меня пострадал Дар или кто-то из ребят. Но и не жалел о своем поступке. В том, что Дарентл не выжил бы после встречи с Владисом, я не сомневался. «Что планируешь делать?» — спросил спустя время. «Хочу видеть брата. Все остальное решу потом». Дар нахмурился. «Думаешь, это Мартис?» «Уверен. Не видел смысла лгать. Мне кажется, они связаны. Мартис, Кроун, Гарден. Сам понимаешь, за день такие дела не делаются». «Удивляюсь, как я был слеп. Да, мы с Мартисом никогда не ладили. Я его ненавидел, но не думал, что ему нужен престол Арантии. Они с отцом были друзьями, что бы там ни говорили». «Видимо, желание власти сильнее дружбы», — вздохнул я. «Главное, чтобы не стало сильнее родственных связей», — ответил Дар, глядя на огонь. «А ком он? Боится предательства Ленора? Нет, Ленцию трон ни к чему, он хороший мальчишка и любит брата, но Мартис может обманом заставить его принять власть. Если бы можно было скакать без отдыха! И если бы на нашем пути не встретился Владис». «Да, Гёр, я восстановлю Академию». Вдруг Дар сменил тему. «За то время, что я там пробыл, понял, это и правда работает. Люди и чудовища могут жить в мире. «Хочешь совет?» — мелькнула в голове глупая мысль. «Давай, что уж там». Владиса, конечно, стоило бы на кусочки распилить, но у него есть авторитет среди чудовищ, уж не зная, как он этого добился. Когда все решится, попробуй с ним поговорить. Ему нельзя доверять, это правда. Я бы сам его убил, и это тоже правда. Но если мы найдем способ его уничтожить, это вызовет только большую ненависть. Да и он сам не дурак. Может быть, полезен. «Не знаю», — ответил Дар, и оставалось только догадываться, о чем он думает. «Если оставить его на свободе, где гарантии, что не будет нового бунта? На его руках кровь. Этого ничто не изменит». «Я не говорю о свободе, но и пытаться его убить не стоит». Даррентл кивнул. «Пусть хотя бы подумает над этим, когда разберемся с Мартисом». «Да, Геор, если я погибну, не оставляй Ленора. Он не справится сам». «Вот это новости! Ты что, умирать собрался?» «Нет, но все может быть. Если бы не твоя глупость, я бы уже был мертв. И это понимаю. Мартису не нужен живой наследник трона. Поэтому их цель — я. Владами разделимся. Не хочу, чтобы вы из-за меня пострадали. Кэрри оставлю с братом». «Решай за себя, а мы сами разберемся». Ничему Дара жизнь не учит. Он так и не осознал главного. Пока человек один, он слаб. А когда есть тыл за спиной, можно и повоевать. Потому что будет кому прийти на помощь. Прямо скажем, охранник из меня вышел никакой, потому что уже полчаса спустя я дремал у костра, и как только одежда не загорелась. Судя по тому, что утром меня разбудили живые и здоровые друзья, у остальных дежурство прошло как надо. Даже стало немного стыдно, но никто не торопился меня винить. И тело, и магия требовали отдыха, а самое быстрое восстановление идет во сне. «С твоими темпами поиска приключений тебе нужно спать годами», — прогудел Реус. «Молчи», — мысленно ответил ему. «Лучше свяжись с Беланной и узнай, как там Элена и ее отряд». «Пытался. На связь они не выходят. Слишком далеко, наверное». Или что-то случилось. Сердце сразу сжали дурные предчувствия. О сестре я волновался меньше всего, зная, что с ней рядом Петр, а против дракона, как известно, нет приема. Но слова Реуса заставили немного занервничать. Кругом бродят чудовища, оставшиеся без главаря. Опасно, мало ли что могло случиться. «Почему ты сразу думаешь о самом страшном?» — спросил меч. «Может, ей просто не до тебя. Это ты позволяешь Милли пожирать себя взглядом. Хотя на что смотреть, кожа да кости остались. А у Элены и Петера с личной жизнью порядок». «Все-то ты знаешь», — рявкнул вслух, и покраснел под пристальными взглядами. «Это я мечу, если что». Ребята вернулись к своим делам, а я погрозил негоднику кулаком, будет он мне еще сказки рассказывать. Ничего не сказки, мы, ларабанские мечи, вообще о многом осведомлены. «Да помолчи ты, а то Владису отдам». «Не, у меня от него мурашки по клинку, пусть держится подальше». Реус тут же пошел на мировую. «Вот трус». Владис, к моему удивлению, нашелся там же, где его оставили, в повозке. Мне казалось, что ночью он обязательно попытается удрать, и я был бы рад очутиться от него подальше. Этот человек, или не человек, не внушал мне доверия. Жуткий тип. Не понимаю, почему за ним все пошли. Может, с чудовищами он ведет себя по-другому? Мы быстро собрались, погрузились кто в повозку, кто на лошадей, и двинулись к Ладому. По моим подсчетам, оставалось пару часов пути, и я боялся того, что ждет нас в столице. Милли сидела рядом, глядя на меня так, словно вот-вот умру или как минимум грохнусь в обморок. Хотелось ее успокоить, но не знал как, поэтому обнял за плечи и притянул к себе. Мерное качание повозки действовало успокаивающе, словно я плыл куда-то по реке или по морю. Поэтому, когда повозка резко остановилась, и я чуть не врезался носом в борт, тело среагировало не сразу. Но уже мгновение спустя спрыгнул на дорогу с Реусом в руке. Тракт перегородил небольшой отряд, пока что людей, но их внешность уже начала неуловимо меняться. «Это за мной!» — отозвался Владис. «Командир!» — один из парней попытался было ринуться вперед, остановился на полпути, напоровшись на клинок молнии, и сделал шаг назад. «Помогите мне слезть, господин профессор!» Владис зыркнул на меня, и спина стала липкой от пота. «Со связанными руками нелегко выбираться из повозки». Я подошел ближе и стащил Владиса на землю. Можно было, конечно, послать его в бездну, но побоялся, что это может стоить кому-то жизни. Владис подошел к Дару и остановился рядом с ним. «Командир, разреши покрошить этих людишек на ломтики!» — прошипел парнишка с синеватой чешуйчатой кожей. «Жаль, Регина замужем, ее змейки оценили бы». «Стоять!» — Владис выпрямился и расправил плечи. В его осанке, голосе, умении держать себя сквозила властность, которой не хватало и многим аристократам. «Сначала мне надо переговорить с теми, кто захватил меня в плен». Владис обернулся к Дару. Тот кивнул. Они отошли в сторону, но так, чтобы их видели и одна, и другая стороны. Я прислушался. Тьма, ничего не слышно. «Владис предлагает принцу мировую», — вмешался Реус. «Он едет с нами в столицу, но не в качестве пленника, а, скажем так, гостя. И становится официальным представителем людей с магическими аномалиями. Когда Дар займет трон отца, они с Владисом и его доверенными лицами проведут переговоры о сотрудничестве. А если Дар откажется, то Владис найдет способ его уговорить. Но это так, намеками». «И что, принц?» — поинтересовался я. «Предлагает свои условия, конечно же. Владис может ехать куда хочет. Об официальности его визита говорить не приходится. Дар обещает выслушать его требования, когда окажется у власти. Если требования ему не понравятся, Владис отправится в тюрьму, и Академию придется отстраивать ему и его людям. Кроме того, предоставлять материалы для исследований магических аномалий и отправлять своих детей учиться в Академию». «Дар сегодня в ударе», — признал я. «Что-то мне подсказывало, что сейчас будет бой. Поэтому, когда Владис и Дарентал пожали друг другу руки, я даже удивился. Владис быстро подошел к своим людям, сказал что-то тихо их предводителю, и свершилось чудо. Наши противники развернулись и ушли». «Я выполнил первый пункт договора, принц», — обернулся беловолосый к Дару. «Исполни и ты свое обещание». Дальше на глазах у изумленных студентов Дар развязал магическую веревку и огласил: «Он едет с нами! Пока что!» Ребята переглянулись. Кертис стиснул кулаки. «Тихо!» — шепнул я ему. «Это политика, не вмешивайся. Дар должен принимать решения сам и сам за них отвечать». «Владис убийца!» — прошипел тот. «Да, и свое получит, я уверен. Но не здесь и не сейчас. Нас ждет Ладом и куда более серьезные враги, чем этот взорвавшийся парень». Кертис замолчал и опустил голову. Я успокаивающе похлопал его по плечу. Мы снова заняли свои места, хотя я предпочел бы проехаться верхом. Спать расхотелось. Резерв наполнился на треть, голова уже не так кружилась и вернулась способность рассуждать здраво. И когда я вспомнил, что творил после нападения на Академию, самому стало дурно. «Это же надо!» Выдать себя за принца, сойтись в схватке с бессмертным чудовищем, выстоять в бою в общежитии. Не ожидал от себя столько прыти. Недаром все-таки Милли на меня косится. Я бы сам на себя косился, будь у меня возможность. А еще напрягало соседство с Владисом. Он продолжал ехать в повозке, только без магической веревки на руках. Поэтому мне было крайне неуютно. «Не бойся, профессор!» Улыбнулся он во весь рот. «Не трону. Я умею держать слово. Надеюсь, твой друг принц тоже». Он мне не... Запнулся на полуслове. Сам говорил недавно, что считаю Дара другом. И пусть в тот момент не мог рассуждать разумно, но свои слова обратно забирать не стал. Владис уставился на дорогу, а я погрузился в невеселые раздумья о будущем Арантии. Поэтому, когда вдали показались островерхие башенки и белые стены Ладома, испытал почти что радость. «Предлагаю тут спешиться и пройти пешком!» — крикнул Дару. «Хорошо!» — обернулся тот. «Оставим лошадей в пригороде, а сами пойдем в Ладом». Пришлось выбираться из привычной повозки. Мышцы ныли, в голове гудело. Но я заставил себя перебирать ногами. «Ничего, жить буду. Подумаешь, некромантия. где наша не пропадала. Мертвый некромант Кроун казался куда менее опасным, чем живой и неубиваемый Владис. В пригороде жил родственник хозяина трех гусей. Джем и Регина отвели ему лошадок и оставили повозку, чтобы тот приглядел за нашим имуществом, а мы дожидались их в небольшом лесочке. Не стоит показываться раньше времени на глаза горожанам. Когда ребята вернулись, решили идти в город. «Твое лицо слишком узнаваемо», — говорил я Дару. «Может, соорудить иллюзию?» «Нет», — ответил тот. «Я возвращаюсь домой и не буду прятаться как преступник». В его словах было больше бравады, чем здравого смысла. Но я не стал его переубеждать. Все-таки Ладом — это территория Дара, а не комедианта профессора Аля. «Вам лучше остаться здесь», — закончил Дарентл свою реплику. «Вот это мне уже не понравилось». «Еще чего!» — раньше меня откликнулась Кэрри. «Мы пойдем только вместе. И я бы согласилась с профессором Алем. Тебя слишком легко узнать». Дар недовольно закусил губу. Кэрри только украдкой вздохнула. «Да, непростые отношения ожидают этих двоих. Конечно, если мы выживем». Единственное, чего нам удалось добиться, это заставить Дара надеть плащ с капюшоном и постараться скрыть лицо, хотя бы от праздных зевак. До ворот Ладыма оставалось четверть часа пути. И почему-то они казались мне более опасными, чем все то, что осталось за спиной. Мы двигались небольшой группкой. Впереди шли мы с Даром, в центре Владис под присмотром Кертиса и Джема. Девчонки и Дэнни замыкали маленький отряд. Стражники у ворот показались смутно знакомыми. Кажется, видел их во дворце Крона. Но до самих ворот мы так и не дошли. Две алебарды преградили путь. «Вы кто такие?» — спросил мужчина средних лет, на лице которого выделялись только густые черные брови. «Принц Дарентел и его свита». Дар снял капюшон, и я подумал, что зря вызволял его от Владиса. Зачем он снова сует голову в петлю? Причем не только свою, но и наши. Стражники переглянулись. Что-то не торопились кланяться. «Прошу прощения, ваше высочество, нам приказано арестовать вас и ваших спутников». Сделал он шаг к нам. «Что?» Мне показалось, что Дар сметет их на месте, потому что легкие искры пробежали по его коже. «Арестовать!» — буркнул второй стражник. Взметнулся клинок молнии, стража громко засвистела, и из ближайшего домишка высыпала подмога. Человек 20. Многовато, но не настолько, чтобы не справиться. Тем более, что у ребят аномалии. Дар уже сцепился с теми двумя, кто посмел ему перечить. Мы уже попытались отгородить безумца от подмоги. Я понимал, что не смогу использовать иллюзию, только Реуса. Но что я могу с мечом против гвардии Крона? Его солдаты были хорошо тренированы, тем не менее сдаваться не собирался и разил мечом направо и налево. Кертис и Дэнни тут же кинулись ко мне, оставив девушек на Джема, но девчонки не собирались стоять в стороне. Милли ставила щит, а Регина и Лиада его усиливали. Кэрри помчалась к нам, чтобы смести огнем первые ряды нападавших. Только Владис стоял в стороне и наблюдал. Это была не его битва. Хотя мне почему-то казалось, что он вмешается, если нас прижмут к стенке. Но это была только моя догадка, а сейчас выбираться пришлось самим. Молния сверкала в руках Дара, они стали словно единым целым. Солдаты проигрывали этот поединок. В довершение взрывашки обрушили на них лавину пламени. «Отступаем!» — скомандовал один из стражников, по-видимому, начальник караула. Что ж, пусть с боем, но мы вступили в Ладом. Но не успели сделать и десятка шагов по вымощенной камнями мостовой, когда снова раздался колокольный перезвон. На этот раз не траурный, а радостный. На лице Дара отразилось непонимание. «Что это значит, профессор Аль?» — тихо шепнула Кэрри. «Ничего особенного», — вместо меня ответил Дар. На его лице блуждала улыбка. Странная и страшная одновременно. Всего лишь то, что у Арантии новый крон.